Клинок Лайтуса легко вошел Каю в живот, после чего начал светиться. Активировался навык меча, требующий 3 месяца на восстановление. Кай начал мычать от боли, поскольку не мог открыть рот из-за поля превосходства Лайтуса. Внутри парня все горело. Он испытывал невыносимые муки, пока в его источнике прожигалась дыра. Несколькими секундами спустя все закончилось. Кай стал инвалидом. Парень упал в снег. Его больше не сковывало поле превосходства. Однако даже попытаться двинуться он не мог. Сознание Кая медленно угасало после испытанной боли, а также осознание того, что его путь воина только что закончился. Не будь его воля столь сильна, он, пожалуй, сразу бы сломался. Лайтус вернул клинок в кольцо, обошел Кая, после чего схватил его за волосы и потащил в сторону своих подчиненных. Жаль, придется попрощаться с возможностью получить ключ. Но артефакты рода ценнее, так что выбора нет, произнес Лайтус. Что ж, а тебя, Кай Эрнхард, ждут дознаватели семьи. Последнее время им ни на ком повышать свое мастерство пыток. Эти слова Лайтуса Кай уже не услышал. Ему сознание практически погасло. В конечном счете он утратил связь с реальностью. Молчать бессмысленно, Кай вновь услышал эти слова. Ты либо добровольно отдашь цветок, либо я начну по одному убивать твоих друзей. Прошу, не заставляй меня ждать. Сознание Кая дрожало. Его бросило в дрожь. Лицо покрылось потом, а дыхание участилось. Сцена произошедшей бойни и собственной кончины как воина вновь и вновь мелькала перед его глазами. К счастью, холод пустоты почти сразу привел разум Кая в порядок. Это позволило ему наконец заметить, что созданный им запас энергии души, который он накапливал для того, чтобы в будущем передать Рунтану, пришлось позаимствовать, иначе не справился бы, раздался уставший голос старика. Это была твоя сила линии души, осознал Кай. Да. В последний момент едва успел взять тот запас энергии души, а то помер бы уже. Все-таки эта способность работает не по моему желанию, а спонтанно, ответил Рунтан. В общем, парень, ты сам видел, это конец, у тебя нет выбора. Признай поражение. Кай кивнул. Хорошо, я сдаюсь, сказал он. Я согласен отдать цветок за 10 миллионов облачных монет и артефакт, что ты носишь на голове. Думаю, это выйдет даже дешевле твоего первого предложения. Ты шутишь, изумился Лайтус. Считаешь, что предложение еще в силе? Не делай из меня дурака, пожалуйста. В тот момент я бы согласился на эти условия, но теперь, после боя, ты уже не вправе что-либо просить взамен. Поэтому ты либо отдаешь цветок, либо... Вместо слов Лайтус стал действовать. Он отпустил шею еще живого Ризила, и тот упал. После этого первый взмахнул ладонью, выпустив из нее 2 маленьких клинка света, которые моментально рассекли обе сонные артерии 10-го. Начала хлестать кровь. От такого заклинатель умрет далеко не сразу. Но время Ризила уже на исходе. Своими силами я сдерживаю его естественную регенерацию, так что на нее можешь не надеяться. Наоборот, у меня даже выходит ускорить кровотечение. Сейчас, чем дольше ты тянешь с передачей цветка, тем ближе к нему смерть, произнес Лайтус. Нужно скорейшее вмешательство, как минимум дать ему какое-нибудь зелье исцеления. Но, к несчастью, отпустить тебя я не могу, пока не отдашь цветок. Он твой, сказал Кай, без промедления вытащив цветок 3 лезвия из скрытого в теле пространства ночи. Благодарю, моментально переместился к парню Лайтус, вырвав растение у него из рук. Свободны. Давление поля превосходства исчезло, и Кай сразу же бросился к Ризилу, на ходу достав одно из лечебных зелий собственного приготовления. «Прощай, Кай», не оборачиваясь, произнес шагающий к своим подчиненным Лайтус. «Увидимся на играх». «О чем ты?» Подсознательно насторожился Кай, направляясь теперь к Феликсу, которому тоже нужна была помощь. Увы, ответа так и не последовало. Лайтус покинул поля боя. Ушел и парень в маске, который все это время с горы наблюдал за происходящим и остался полностью удовлетворен. От автора. К концу недели постараюсь выложить еще одну главу. То есть, если успею, то завтра будет 28 я. Если же нет, то, возможно, будет 4 на следующей неделе. Глава 28. Сделка с дьяволом. Кай открыл глаза. Медитация завершилась. Прошли сутки после рейда за цветком 3 лезвий, что закончился полным провалом. По возвращении в обитель Кай сразу же отправился в специальную комнату в новом доме на 4-м этаже, где и погрузился в медитацию. После случившегося ему требовалось хорошенько все проанализировать и обдумать дальнейшие шаги. Подобная сила. Лайтус действительно оказался достойным своего места гением, вздохнув, признал Кай. Однако почему он появился в том месте как раз в момент нашего рейда, совпадение, или же нет, но какова вероятность, что он встретил нас не случайно? Судя по его поведению, в этом мире цветок трехлезвий чудовищно редок. Теперь понятно, почему в обители я нашел так мало информации о нем. В таком случае вариант, что Лайтус изначально следил за нами, не имеет смысла. Или зачем тогда ему ждать конца боя со снежным вороном, если для него со слугами этот монстр на один зуб? Нет, с его стороны проще было не дать нам начать бой с тираном, а заявить свои права на монстра. Ну или выкупить место охоты. Да, логично. Особенно если вспомнить, что он предлагал мне 30 миллионов за цветок в начале. Сумма огромная. Даже с моим фундаментом и его запросами потратить столько монет мне бы вряд ли удалось даже за 50 лет в обители. Кай кивнул, а затем потянулся и зевнул. Ну и что тогда у нас остается? Действительно, случайная встреча или же некий план третьей стороны, но кому по силам в темную использовать первого, и кому нужен я? Ответ напрашивается сразу, второму. Бывшее божество явно будет сильнее, чем Лайтус, каким бы гением он ни был. Вот только, подобное предположение шито белыми нитками. Конечно, если бы в последний момент там появился он сам, чтобы помочь мне, то все сомнения сразу отпали бы. Но без этого такая версия слишком уж надуманной выходит. Да, я потерял цветок и теперь нужно искать новый. Но с чего я должен идти ко второму, от предложения которого пахнет подвохом за версту? Нет уж, мне проще потратить еще несколько месяцев или даже год на поиски нового цветка трех лезвий. В крайнем случае я поменяю явление стихии с меча на пространство или вообще на другое раскрытие души. Да и в конце концов слишком сложно все выходит. Мне ли не знать, какая обычно участь бывает у сложных планов? Ни один не бывает идеальным. Проще поверить в совпадение, чем в то, что нашу встречу действительно кто-то подстроил. Впрочем, полностью отбрасывать вариант, что за всем стоит второй, я не буду. Кто знает, на что он способен. Вспомнить хотя бы Риа, некий учитель которого предсказал, где и в какой момент я буду находиться на земле. Но это, конечно, если верить его словам. Завершив размышления, парень поднялся. Так или иначе, хоть какой-то плюс все же есть в случившемся. Во-первых, я вживую увидел и ощутил силу Лайтуса. Пищи для размышления это дало немало, вслух добавил Кай. Ну а во-вторых, видение старика, как и в первый раз, оказалось настолько реалистичным, что стало в некотором роде полноценным испытанием воли. Чувствую, что пережитое сделало мою волю лишь сильнее. Кай вышел из комнаты для медитации, внутри которой плотность энергии была гораздо выше, чем на самом этаже. Подобные места всегда нужны были воинам, поскольку чем глубже была медитация, тем быстрее тратилась ки. Ну и к тому же обычным культиваторам, которым, в отличие от Кая, требовалось годами, а то и десятилетиями подготавливать душу к прорыву, было сложно обойтись без мест с повышенным энергетическим фоном, где внутренняя энергия восстанавливалась быстрее. Попав в гостиную, Кай сразу направился к кухне, где собирался заварить себе чай. С недавних пор это вошло у него в привычку, став своеобразной отдушиной, позволяющей все еще ощущать себя человеком, а не бездушной машиной, способной лишь имитировать эмоции. И Каю был важен не столько сам напиток, сколько процесс его приготовления. В некотором роде это даже приносило ему удовольствие. Он даже начал постигать азы искусства правильного заваривания чая и прикупил несколько разных сортов. Закончив приготовление, Кай поставил заварочный чайник на поднос, приготовил две чашки и спокойно направился обратно в гостиную. Там его уже ждали. На этот раз ты ничуть не удивился, улыбнулась та самая девочка в алом платьице и с золотистыми колокольчиками в белоснежных волосах, которую Кай некогда встретил в скрытой долине Айве. Сейчас она сидела на одном из кресел и задорно болтала ногами, что не доставали до пола. Ты стал сильнее, намного сильнее. Кай спокойно поставил поднос на столик, а затем спросил: «Чаю? О, теперь ты такой вежливый». «Не как в первый раз», — захихикала малышка. «Но я люблю чай, так что давай». Кай наполнил обе чашки, а затем сел в кресло напротив. «Спасибо. А можно сахар?» — поинтересовалась девочка. «Конечно», — кивнул Кай, после чего на подносе появилась сахарница и чайная ложка, что были телепортированы из кольца. Сам же Кай предпочитал пить чай без сахара. В этом мире из-за насыщенности энергии сей напиток был гораздо вкуснее, чем на земле, поскольку буквально являлся духовным растением, пускай и низшего ранга. Впрочем, в защиту родного мира парень мог сказать, что в действительности никогда и не пробовал ничего лучше, чем дешевый чай в пакетиках. Так что сравнивать было ни с чем. Вкуснятина. Сделала девочка небольшой глоток чая идеальной температуры, поддерживаемый артефактным сервизом Кая, и зажмурилась от удовольствия. Кай тоже пригубил напиток, после чего наконец спросил: «Может, на этот раз ты все же скажешь свое имя, Софи? Хотя нет, можешь звать меня Великая Софи. Вот». Приподняв подбородок, указала на Кая пальцем девочка, приложив одну руку к груди. «И кто же Великая Софи такая?» «Я, Ключ», — важно покивала малышка. «Хаэм», — задумался Кай. «И, отчего же ты Ключ?» «Ну», — вдруг замялась девочка. «А вот и не скажу, неприлично такое спрашивать». Строго посмотрела она на парня, немного помолчала, а затем едва слышимо добавила: «Если бы я и сама знала». «Ох, прошу прощения», — ответил Кай, сделав вид, что не услышал последнюю фразу. «Что ж, и по какому поводу ты пришла ко мне в гости? Ты наконец-то идеально познал закон формы пути меча, так что я могу тебе ответить. Ты кандидат». Еще во время проверки таланта на испытании облаков, как только стало известно, что твой фундамент выше 9 баллов, ты стал им. «Кандидат на что?» — не мог не спросить Кай. «На владение ключом, то есть мной», — серьезно ответила Софи. «Сейчас в обители 4 кандидата, трое из них уже согласились со своей ролью, чего хватает для начала выборов. Теперь решение за тобой. Желаешь ли ты к ним присоединиться? Могу я узнать, что такое в принципе ключ, и как будут проходить эти выборы?» «Ключом меня зовет этот старикашка Айрус. На самом же деле», — загадочно улыбнулась малышка, — «я дух-хранитель клинка псевдобожественного ранга». Попыталась ошарашить она парня. «А про выборы ты скоро и сам узнаешь. Буквально сегодня». «Вот как? Тогда скажи, кто остальные кандидаты и что конкретно требуется от меня?» — невозмутимо спросил Кай. Глаза Софи округлились от удивления. «Ну ты и хотя бы немного удивился», — вздохнула она. «Остальные кандидаты – это шустрый эльф, друг в маске и забавная девочка, КХМ, то есть их зовут Лайтус, Наминенни. Думаю, ты всех их знаешь. Все трое мечники, как и ты», — ответила девочка. «От тебя же нужно лишь согласие. Это позволит тебе участвовать в выборах. Потом ты сможешь в любой момент отказаться от звания кандидата и от участия в выборах. Но если согласишься, то знай, что до момента их начала остальные кандидаты станут для тебя неприкосновенными. Их нельзя будет калечить или убивать. Ни напрямую, ни косвенно». «Могу ли я тебе верить?» — задал последний вопрос Кай. «Конечно. Ну что за глупости?» — возмутилась Софи. «Но если хочешь, то я дам клятву. Был бы рад», — попытался улыбнуться парень. «Вот все вы такие. Ну почему не можете просто поверить мне?» — надулась девочка. «Ладно, будет тебе клятва». Как и пообещала, Софи произнесла системную клятву, развеяв все сомнения Кая в правдивости ее слов. «Выходит, я могу в любой момент выйти из участия в этих выборах, и тогда все станет так, как и сейчас. С другой стороны, упустить возможность получить такой могущественный клинок будет глупо», — спокойно рассуждал Кай. «Старик, а ты что скажешь?» «Подвоха в ее словах нет, да и клятва все подтвердила», — сказал Рунтан. «Ну а что касается ее личности, то опровергнуть или подтвердить это я не могу. Для меня эта девочка вообще никак не ощущается, словно тут никого нет, и ты с воздухом говоришь. Но с другой стороны, такая сила уже явно намекает на что-то близкое к божественному. Ну а что насчет этих выборов думаешь? Согласился бы?» «Пожалуй», — задумался старик. «Да, стоит хотя бы попытаться». «Я того же мнения», — мысленно кивнул Кай. «Хорошо, я согласен», — дал он свой ответ девочке. «Отлично, теперь будет только веселее», — улыбнулась она, а затем спрыгнула с кресла. Взяв в левую руку чашку и сделав еще один глоток чая, она протянула правую руку над столиком. «Возьми мою ладонь, чтобы подтвердить свои слова». Этот момент уже был упомянут в клятве, так что Кай ничего не опасался. Он протянул руку и сжал хрупкую ладошку Софи. Внезапно глаза девочки расширились, а лицо исказилось от боли. Чашка выпала из ее левой руки, а чай расплескался по полу. В тот же миг малышка выдернула свою ладонь и рефлекторно отпрыгнула назад. Зацепившись за край кресла, она упала. «Нет», — задрожала Софи, с ужасом глядя на Кая. «Прости, прости, прости», — стала плакать она. «Я ошиблась. Холодно, очень холодно, и пусто, как одиноко», — побледнела девочка. «Я думала, твое сердце меча пылает. Я ошиблась. «Прости», — стала она утирать неостанавливающиеся слезы, — «я не хотела обманывать». Мгновением спустя София исчезла, оставив недоумевающего Кая в одиночестве. Кай направлялся к вратам испытания четвертого стража, с помощью которых планировал переместиться на первый этаж. Сперва он хотел посетить Илью и Ризила, а затем спуститься на нулевой уровень к облачным тиграм. «Я проиграл, но это не конец. Мне все еще нужен тот цветок, если я хочу провести такой прорыв, какой запланировал. Но теперь я понимаю, что мне вряд ли повезет найти его в условно безопасной аномальной зоне еще раз. В этом мире цветок трех лезвий встречается намного реже, чем я предполагал изначально. Какие в таком случае у меня есть варианты его добыть?» — задумался Кай. «Облачные тигры теперь бесполезны, не их уровня задача. Единственное, что у них может быть, это нужные знакомства во внешнем мире. Что еще? Ризил, Элия, Сатор и остальные, они даже не аристократы, и я сильно сомневаюсь, что у них есть серьезные связи. Но спросить все же стоит. Еще есть вариант обратиться к гномам. Через них найти цветок должно быть больше всего шансов. Но нужно подумать, чем я могу расплатиться. Маску великого лжеца и нефриты памяти с воспоминаниями о сферах отметаем сразу. Я даже заикаться о них не буду. Псевдобожественные артефакты сами по себе считаются мифом в Некриме. А что касается нефритов, то упоминаний ни о чем аналогичном я в обители не нашел. Обычно любую сферу нужно создавать самому и созерцать чужую не выйдет. Но то ли система может обойти это правило, то ли, что более вероятно, здешние мастера просто не способны проявить сферу так, чтобы ученик мог ее изучать. Вдруг Каю пришла идея. «Скажи, старик, а можно ли весь тот процесс, с помощью которого я повысил себе фундамент, запихнуть в алхимический препарат?» — это, опешил Рунтан, — удивил ты меня, конечно. На самом деле просто задать алгоритм действия для энергии не так уж и сложно. Но как ты планируешь засунуть ту твою странную энергию в эликсир? Она ведь быстро растворяется без твоей поддержки. Кажется, способ есть. Для этого должен идеально подойти холод пустоты. Думаю, им можно заморозить даже распад той силы. А если использовать его вместе с Ян, то, возможно, мне даже удастся создать искусственное хранилище для энергии и законов. Спорить не буду. Мне тоже кажется, что шанс есть, — согласился старик. Но ты должен понимать, что исследования могут занять месяца, если не годы. Даже с твоим уровнем контроля энергии, энергетическим зрением и силой концентрации сделать это будет непросто. — Это да, — вздохнул Кай. — Но я все же попробую. Он планировал придумать свой уникальный рецепт препарата, который смог бы повышать фундамент. Конечно, не до 10 баллов, но хотя бы на 1 или 2 десятых балла, ибо даже за такой эффект воины будут готовы убивать. И пускай улучшение возможно только для смертных, увеличить качество фундамента своим отпрыском хотя бы на каплю мечтали многие родители. Что же касалось прямой продажи подобной услуги, то Кай об этом и думать не хотел. Слишком опасно было раскрывать это умение. Вот почему он сразу вспомнил об алхимии. Анонимно продать повышающий фундамент эликсир было намного разумней. В таком случае покупателям потребовался бы еще препарат, ослабляющий духовную боль, но это была мелочь. Хорошо, это основной способ оплаты. Но есть ли еще что-то? Кости. Если останутся кости демона, ушедшие на клинки, то их тоже можно будет предложить в обмен на цветок трех лезвий. Все же вряд ли это растение можно купить просто за лазурные кристаллы. Кай практически добрался до врат, как вдруг ему пришлось остановиться. Замерли и прохожие вокруг. Все ученики облачной обители одновременно увидели одно и то же системное сообщение. Внимание! Получено послание через. Близятся массовые игры обители. По итогам голосования членами облачной десятки было принято единогласное решение о начале массовых игр. Это решение было поддержано хранителем облачной обители великим мастером Айрусом. Событие начнется спустя ровно месяц с момента получения вами этого послания. Местом проведения была выбрана скрытая долина Айве, портал в которую откроется в зале порталов на первом этаже в день начала игр. Количество участников не ограничено. Разрешено участвовать в играх абсолютно всем ученикам облачной обители. В случае же отказа от участия в играх, ваш срок пребывания в облачной обители будет уменьшен в 50 раз. Если же вы согласитесь, но потерпите полное поражение, то будете исключены из облачной обители. В самих же играх произойдет глобальное перераспределение рангов. Вы сможете как потерять свое место, так и обрести более высокое, включая все позиции первой сотни учеников списка 10 тысяч. Также будут дополнительные награды в виде редких ресурсов или облачных монет. Разрешено объединение в команды до 100 учеников, чей состав вы уже сейчас можете указать в зале порталов на первом этаже. Внутри команд вы сможете обмениваться полученными в играх рангами и станете неприкосновенными друг для друга. Однако покинуть команду до завершения игр будет нельзя. В любой команде должен быть лидер, который обязан постоянно присутствовать в скрытой долине Айве. Поражение лидера означает поражение всей команды, а значит и ее выбывание. Так что тщательно выбирайте, к кому присоединиться, если не желаете участвовать в одиночку. Ученикам первой сотни списка 10 тысяч запрещено объединение в команды. Ученикам четвертого уровня разрешено объединяться максимум с еще четырьмя учениками, которые должны быть не с их этажа. Массовые игры будут проходить в формате захвата флага, но с измененными правилами. Команды и отдельные участники будут случайным образом распределены между нападающими и защитниками. Ученики первой сотни рейтинга заранее определены к защитникам. В момент начала игр все фракции будут расформированы. В конце игр невыбывшие члены победившей стороны получат по миллиону облачных монет. Детальные правила вы сможете узнать за день до начала игр. С уважением, Мейсвикс. Третий ранг списка 10 тысяч. Толпы застывших на всех этажах учеников изумленно читали полученное сообщение и не могли поверить своим глазам. Возможность, вот так легко быть исключенными из обители, пугала многих. Но с другой стороны, слова про целый миллион облачных монет привлекали не меньшее количество учеников. Лайтус добился своей цели, убив двух зайцев одним выстрелом. Ведь с помощью игры он наконец решит проблему с перенаселенностью обители, а вдобавок выполнит условия для правильного проведения выборов за ключ между четырьмя кандидатами. Впрочем, уже тремя. Тем временем Кай размышлял совсем о другом, так как появившееся сообщение рушило все его планы. «Увидимся на играх», — вспомнил он слова Лайтуса, брошенные тем после получения цветка трех лезвий от человека. «Значит, выхода нет», — Кай подсознательно сжал кулаки. «Если откажусь участвовать, то в обители проведу меньше года, так как максимум это 50 лет, а если соглашусь, то стану легкой добычей для Лайтуса. Я прекрасно помню его взгляд. Так смотрит на тех, кого признали опасными конкурентами и собираются лично от них избавиться. А смогу ли я со своей нынешней силой хоть что-то противопоставить ему? Очень сомневаюсь. До игр я бы успел прорваться, но без цветка. Подготовка другого варианта раскрытия души, например, того же высшего просветления или явления стихии, но уже пространство, а не меча, займет как минимум пару месяцев. Как же это не вовремя? Вздохнув, Кай развернулся, зашагав обратно к своему дому. Какая все-таки интересная череда событий. Знал ли второй о намечающихся играх? Даже не сомневаюсь, кивнул парень. Сначала это казалось слишком фантастическим предположением, но теперь, в случайную встречу с первым верить становится все трудней. Так красиво загнать меня в ловушку. В дверь постучали. Кай сидел в кресле и уже был готов к прибытию гостя. Открыто. Входи. Дверь отворилась, а затем послышались плавные и едва слышимые шаги. Напротив Кая, на то же самое кресло, где ранее была Софи, сел парень в маске. Здравствуй. Я рад, что ты решил согласиться, кивнув, произнес Намин. Не стоит спешить с выводами, холодно ответил Кай, отмечая, что тех странных примесей больше нет в теле второго. Видимо, зелья парня отлично сработали и в этот раз. Я использовал оставленный тобой амулет, но это не означает, что я согласился. Для начала я готов просто выслушать твое предложение. Что конкретно ты от меня хочешь? Ситуация вырисовывалась непростая. Каю требовался прорыв, иначе его пребывание в облачной обители очень скоро закончится. Однако без цветка трех лезвий начать его в ближайшее время было просто невозможно. И если раньше такая спешка была глупостью, так как у Кая имелся выбор действия, то теперь ему не оставалось ничего, кроме как пойти на эту сделку с дьяволом. «Понимаю», — сказал второй, — «я только рад тебе это рассказать. В пустыне Ишар есть одна древняя и почти забытая всеми гробница. Внутрь войти может только смертный, и никак иначе. Остальных просто убьет, если они слабее пикового небесного монарха. В гробнице остались духи, с которыми ты сможешь справиться. За прошедшие эпохи они сильно ослабли. Я хочу, чтобы ты добрался до главного зала. Никаких ценностей и артефактов ты там не найдешь. За бесчисленные века туда не раз наведывались мастера, близкие к божественной силе, так что все уже давно разграблено. Утащили даже труп похороненного там воина. Мне же нужно, чтобы ты положил вот эту печать в пустующий там гроб», показал Намин небольшую и потертую круглую пластину с выгравированным на ней необычным символом. От предмета не веяло никакой силой, и даже в энергетическом спектре он казался абсолютно обычным. «На этом твое задание закончится. Все украли, а гроб остался. И откуда ты знаешь про то, что внутри, если сам не можешь войти?» «Есть источники», — уклончиво ответил Намин. «Ну а гроб бесполезен и никому не нужен, поэтому и остался. Никому, кроме тебя», — мысленно добавил Кай. «К тому же его в принципе сложно сдвинуть с места», — хмыкнул парень в маске. «Скажи, это ты подстроил мою встречу с первым?» — вдруг спросил Кай. «Что, о чем ты?» «Нет, ни о какой встрече я не знаю», — абсолютно спокойно ответил второй. «Вот как, тогда вопрос насчет моей оплаты. Мне нужен цветок трех лезвий пикового качества королевского ранга». Намин для вида задумался на секунду, а затем кивнул. Положив на стол дешевое пространственное кольцо, не закрытое меткой владельца, он сказал: «Можешь проверить». Кай спокойно взял кольцо, вслед за чем достал из него единственную оставшуюся там вещь. В руке парня оказался цветок трех лезвий. Он был похож на тот, что Кай уже держал у себя в руках после победы над Снежным Вороном, однако находился на целый уровень качества выше. Ведь тот первый цветок обладал высоким качеством, а этот – пиковым. Столь нужный Кай ресурс вновь был у него в руках, однако делать глупости он не собирался. Намин явно мог легко вернуть себе растение, да и не был Кай вором. Вернув цветок трех лезвий на место, парень положил кольцо обратно на стол. Второй взял его, а затем сплел вокруг артефакта какую-то мистическую метку из энергии, воли и нескольких видов законов. От увиденного у Кая голова едва ли кругом не пошла, а в глазах зарябило. Слишком уж сложной оказалась эта метка. Цветок остался внутри, и это можно легко проверить, погрузив туда ауру. Меткой я не закрыл эту возможность, но забрать растение не выйдет. Как и не выйдет положить в это кольцо еще хоть что-то. «Ну а пытаться уничтожить или взломать его я бы не советовал», — объяснил второй. «Если согласишься на мое предложение, то я отдам тебе кольцо, а когда ты выполнишь задание, то оно самостоятельно откроется, и ты сможешь забрать цветок трех лезвий». Молчание продлилось почти минуту, но в конце концов Кай дал свой ответ. «Я согласен», — произнес он. «Обменяемся клятвами». «Духовным контрактам не доверяешь?» — усмехнулся Намин. «Нет, аналогично. Впрочем, системные клятвы тоже не вызывают у меня доверия, но отказываться я не буду». Вслед за этим с помощью системы Намин поклялся, что в кольце действительно остался цветок, и Кай получит его, как только положит печать в гроб. Кроме этого, второй подтвердил, что в гробнице Кай действительно сможет выжить, если будет использовать все силы, и что никакой ловушки в этом задании нет. На самом деле клятва второго оказалась настолько длинной, всеобъемлющей и филигранной, что впору было удивляться даже Рунтану. Чувствовался огромный опыт в этом деле у Намина. После этого парень в маске отдал Каю кольцо и нужную для задания печать. «И вот еще», — протянул он обычный артефакт-карту. «Здесь я отметил местоположение гробницы. Вот только вокруг нее находится база определенной группы истинных мастеров. Чтобы пройти сквозь них, тебе понадобится помощь, поэтому сперва направляйся в ближайший город. Там ты встретишь моего подчиненного, который поможет тебе добраться до гробницы. Как я его отыщу, он сам тебя найдет, можешь не волноваться. А если все же нет», — приподнял одну бровь Кай, — «тогда ты сможешь легко опознать его по метке обители на руке. На ней будет цифра 6. Глава 29. Сильнейший вне обители. Пустыня Ишар, занимающая едва ли не 1/5 площади всего континента, издревле считалась опаснейшей зоной. И это было не странно, поскольку именно здесь во времена Древней войны произошла финальная битва между людской расой и остальными жителями мира Некрим. С тех пор в пустыне появилось бесчисленное количество смертельных аномалий, порожденных непогасшими техниками могущественных мастеров. Остались тут и миллионы трупов воинов, что своим разложением исказили весь энергетический фон этой территории. Теперь в Ишаре царили буйные эманации элементов песка и огня, что постоянно образовывали все новые и новые природные массивы, год за годом убивающие все больше искателей, охотящихся за сокровищами. А ресурсов здесь было немало. Повышенный и буйный энергетический фон пустыни был поистине райским местом для развития уникальных видов монстров, роста редчайших духовных растений и формирования духов. Ну а кроме этого в Ишаре было также немало сокровищ, оставшихся от погибших здесь воинов, как тех, что умерли на древней войне, так и тех, что сами пришли сюда за сокровищами, но в итоге бесславно сгинули в бескрайних песках Ишары. Но так или иначе, посреди опаснейшего места в Некриме все равно кто-то жил. Почти два десятка независимых городов расположились вдоль пустыни, став пристанищем для искателей сокровищ, беглых преступников, мастеров запретных искусств и, конечно же, остатков человеческой расы. И вот в один из таких городов, ближайший к порталу из облачной обители, только что вошло шестеро воинов, предварительно заплативших за пропуск. Это были Кай, Шакс, Глифус, Энни, Феликс и Ризил. И куда нам идти? Первой задала этот вопрос Энни, разглядывая город и прохожих вокруг. Как ни странно, но жителей в Симе, а именно так назывался этот город, было немало, что уже говорило о достаточной безопасности этого места от ужасов пустыни. Но что еще более удивительно, так это то, что большинство взрослых местных находились на ступени закалки души. С одной стороны, такой уровень сил был слишком мал для выживания в Ишаре, но с другой, он был намного выше того, что можно было встретить в обычных городах Некрима. Сказывалось проживание на землях с повышенной плотностью энергии, из-за чего талант местных обитателей был в среднем выше, а процесс развития – проще. Впрочем, и процент смертей среди воинов здесь превышал среднее значение. Что же касалось самого города, то чем-то особенным он не выделялся. Обычные улицы, обычные здания песчаного цвета, что редко были выше двух этажей, обычная архитектура. Ничего уникального и потрясающего здесь не было, лишь простота и практичность. Впрочем, две вещи все же выделялись. Первой была 50-метровая стена, окружающая весь город. Помимо высоты и толщины, она еще отличалась огромной стойкостью к любым атакам, а также генерировала особый купол над Симом, что не пропускал внутрь дикую жару пустыни и случающиеся здесь время от времени песчаные бури. Отвечал же за все это гигантский массив, на поддержку которого уходило порядка половины от поступающего в город количества лазурных кристаллов. К счастью, любой, кто хоть раз пробыл за стенами Сима как минимум пару дней, прекрасно понимал, для чего нужны такие траты. Вторым же выделяющимся объектом, а если точнее, то объектами, были три высокие башни, практически достигающие своими кончиками купола. Эти места считались чуть ли не важнейшими для всех жителей Сима, поскольку именно там находились нужные для развития помещения. От простых комнат для медитации до библиотек со свитками и мест для созерцания законов, все было там. А занимались боевыми искусствами в этом городе все, иначе в пустыне было не выжить даже за стенами. Была еще одна, но менее значимая особенность у пустынных городов – внутренние кварталы. Так назывались особые места, которые также отделялись стенами. Там проживали те, кто решил остаться в пустыне навсегда. Делились такие кварталы на темные и серые. В первых разрешалось селиться беглым преступникам и мастерам темных искусств, решивших осесть в пустыне за неимением другого выбора. Что же касалось серых кварталов, то там обычно жили немногочисленные люди, какие-нибудь беженцы или просто переселившиеся навсегда в Ишар воины, не имеющие за душой ничего ужасного. В большинстве своем жителей серых кварталов можно было назвать большой семьей. Такие места занимали практически 80% всей площади Сима, но при этом были отлично скрыты от глаз приезжих и временных жителей центральными улицами города и, конечно же, стенами. Кстати, именно благодаря наличию таких кварталов на общих улицах было практически невозможно встретить детей или даже половозрелых юношей и девушек. Ведь если не считать редких талантов, то даже к 20 годам культиваторам в среднем редко когда удавалось подняться выше ступени закалки разума. А такой силы было недостаточно для одиноких прогулок по городу, в котором ошивалось немало темных личностей. Впрочем, внутренняя безопасность Сима была на высоте. Профессия стража здесь считалась почетной, особенно по той причине, что стать ими могли только заклинатели. К тому же большинство стражников в прошлом являлись искателями, побывавшими не в одной вылазке за сокровищами пустыни. Так что боевого опыта у них было немало. Хватало в пустынных городах и элементалистов. Ну а правили в них целые группы священных лордов, в основном первых трех уровней. Так что хотя контингент в Симе и других поселениях Ишары был далеко не самый лучший, хаоса и беззакония тут все же не было. «Для начала просто пройдемся к центру», — ответил Кай, взглянув на Энни, чья внешности стадия были изменены. Единственное, что не удалось поменять, это ауру. Однако, к счастью, ее можно было скрыть специальным артефактом. Требовались же все эти предосторожности по той причине, что не все еще могли искать слуги Линиагарда, некогда пленившего ее и заставившего участвовать в кулачном мордобое у Дина. Все-таки о его смерти до сих пор знал лишь ограниченный круг лиц. КС, Шексом и Глифусом также изменили внешность, дабы не привлечь случайно проблем. Все же их лица не могли так быстро выветриться из памяти зрителей кулачного мордобоя, часть которых могла быть и из этого города. Впрочем, так сильно, как Энни, маскироваться они не стали. Кстати, все эти четверо, а также Феликс, перед отправкой в пустыню сформировали группу для совместного участия в предстоящих играх. Ну а так как Кай находился на четвертом этаже, то больше никого к себе взять он не мог. Что же касалось Рейзела, то он вообще не имел права объединяться с кем-либо, так что даже не претендовал на место в их группе. Кстати, все они решились отправиться с Каем в Ишар по той причине, что чувствовали вину после провала последнего рейда, когда их, как каких-то детей, раскидал Лайтус. В прошлом Кай не раз выручал и даже спасал Ишекса, и Глифуса, и Энни, и Феликса с Рейзелом, поэтому наплевать на этот долг они не могли. Как минимум их принципы не позволяли этого сделать. «Эй, Кай, смотри, какие красивые браслетики!» — воскликнула Энни, указав в сторону прилавка с артефактами золотого ранга. «А мы сильно спешим, чем бы дитя не тешилось!» — усмехнулся Шакс. «Сам ты дитя!» — фыркнула девушка, после чего выжидательно посмотрела на Кая. «Иди, мы можем подождать», в итоге ответил он, поскольку все равно не знал, куда конкретно нужно шагать. «Спасибо», улыбнулась Энни, а затем побежала к торговцу. «Хех», вдруг послышался смешок Рунтана. «Ты проиграл, парень». «О чем ты?» напрягся Кай. «Маскировка не помогла. Похоже, тебя нашли первым», пояснил старик. «От мастера душ не скроешься». Одновременно с этим на широкое плечо Глифуса резко приземлился небольшой ястреб ступени закалки души. «Че за херня?» Резко отшатнулся от великана Феликс, не успевший засечь птицу. Выросший в трущобах парень даже позабыл о манерах, привитых ему уже в секте. Сам же Глифус даже не дрогнул. Он спокойно повернул голову влево, посмотрев на неподвижно сидящего на его плече пернатого, способного легко убить среднестатистического жителя этого города. Ястреб же игнорировал всех. Его взор был направлен лишь на Кая. И было в нем нечто такое, что заставляло подозревать, что смотрит на тебя отнюдь не глупое животное. Некто разумный скрывался за его взглядом. «Гости, Ница, Див, Ных, Вода, Па, Дов». Прохрипела птица жутким нечеловеческим голосом, после чего улетела прочь.